46. Амстердам. 9 января 2017 года. Понедельник. Итак, давай с самого начала и как можно более подробно. Ты и так сломала мне несколько схем. Во-первых, ты была тетей Ребекки. До этого мы докопались сами. «Это уже достижение», — написала она. «У вас в команде хорошие ребята. Не думала, что вы когда-нибудь это раскроете». «Еще одно очко в пользу Милан», — подумал я. Но промолчал. Той Голден, которую последние дни я только-только начинал узнавать, не хотелось давать ни единой наводки. «Теперь твоя очередь», — надавил я, — «что ты можешь рассказать о Ребекке и ее исчезновении?» «Ты знаком с моим зятем Саулем. С него все начинается и им же заканчивается. Только не говори, что для тебя он тоже был синей бородой. Подожди, пока я все тебе расскажу и сам сделай выводы, Кракен». «Отлично», — начинай, — сдался я. Моя сестра Асунсьон погибла при весьма сомнительных обстоятельствах. Я всегда была убеждена, что именно Сауль толкнул ее в колодец, хотя у меня нет ни малейшей надежды на то, что через столько лет вы сможете доказать его вину и посадить. По крайней мере, я могу остановить кровопролитие, которое началось по его вине. То есть все началось по вине Сауля. Это долгая история. Чем скорее ты начнешь, ладно. У Сауля и Сары, его старшей сестры, всегда были странные отношения. Они принадлежали к одной из коренных семей, в Сантильяно-дель-Мар. О них много чего поговаривали. Мать в последние годы жизни, больная и сломленная, как это нередко случалось с женщинами в прежние времена. Отец – человек жесткий и не в меру религиозный, тоже из тех, что встречались раньше. Спартанские условия, библейские имена, воскресные 12-часовые мессы. Умерли они довольно рано, надо заметить. Брат и сестра в этих обстоятельствах очень сблизились, и никто не мог сказать, почему Сауль приударил за моей младшей сестрой. В то время она была совсем еще ребенком, развелась довольно поздно. Тем не менее, сестра тоже была очарована Саулем, как и все девчонки в деревне. Они поженились совсем юными и родили Ребекку в 18 лет. Очень интересно. Сауль полностью отрезал мою сестру от остального мира. Он был не только очаровашкой, но и ужасным собственником. Оторвал ее от меня и от моей семьи. Оправданием была Ребекка, всегда и всюду Ребекка. Я часто бывала в их шале, навещала сестру и племянницу, почти всегда по секрету от Сауля. Он меня недолюбливал, как и всю нашу семью. Иногда я думала о том, чтобы плюнуть и оставить их в покое, но я ему не доверяла. Я не доверяла позолоченному миру Сауля, той идеальной жизни, которую он пытался перед всеми представить. Почему Голден? Сейчас объясню. После смерти сестры я продолжала общаться с Ребеккой, почти всегда за спиной у Сауля. Я была ее крестной матерью, и мы всегда были очень близки, удавалось мне повидаться с ней или нет. Потеряв мать, девочка сильно страдала, но была очень привязана к отцу. Тот изолировал ее. Между Саулем, Ребеккой и Сарой сложились нездоровые отношения. Сара превратилась в ее вторую мать и была с ней очень строга. Девочка обладала богатым воображением, а отец забивал ей голову образами из древней истории, обрядами, магическими местами. Ребекка пряталась в воображаемом мире, погрузилась в книги, которые заставлял ее читать отец, чтобы заслужить его похвалу. Без моей сестры их отношения стали очень странными. До сих пор я был согласен с Голден, я замечал это и в лагере. Взаимозависимость, постоянная привязка друг к другу. Иногда я не видел Ребекку месяцами. После лагеря, где был ты и другие жертвы, я ее навестила. Она очень изменилась, выглядела отстраненной, почти взрослой, и очень печальной. Я за нее беспокоилась. Она не хотела ничего мне говорить, и меня это пугало. Однажды в апреле 1993 года я заехала к ней в шале. Сауль был в университете, а сама Ребекка собирала вещи и складывала их в рюкзак. Она была в плохом состоянии, физически плохом. У нее распух живот, она не могла спрятать его под майкой. Я посмотрела внимательно и потеряла дар речи, Кракен. Она была беременна? Именно что была. Она родила несколько дней назад в своем собственном доме при помощи Сауля и Сары. Ребенок умер. Крошечный мальчик, который родился недоношенным, так пояснили его отец и тетя. Ничего удивительного. Ребекке тогда было 14, она сама была ребенком. Кто был отцом? Сауль. Сауль? Да, Кракен. Саулю нравились совсем юные девочки, еще не сформировавшиеся. В деревне ходили безумные слухи. Поясни, что значит безумные слухи. Люди видели, как Сауль и его сестра ходят, взявшись за руки, целуются, касаются друг друга, лежат в стогу сена, и все это с самого детства. Это были типичные деревенские байки. Истории о кровосмешении. Но старшая сестра выросла, и истории прекратились. Они больше не выглядели такими близкими. Сауль потерял к ней интерес, как только она стала взрослой женщиной. Я попросил ее продолжать, хотя не был уверен, что способен выслушать за одно утро столько мерзостей. Вот почему он так рано женился на моей сестре. Вот почему избавился от нее, когда она повзрослела. В 30 лет у нее уже были вполне женские формы. Она перестала его интересовать. По ее словам, он месяцами не проявлял к ней ни малейшего интереса в постели. Когда Ребекке исполнилось 12, моя сестра оказалась в доме лишней. Ребекка рассказывала тебе, что отец с ней сделал? Да, Унай. Бекка поклонялась отцу, он был для нее божеством. Представь себе шок, когда твой 13-летний мозг сталкивается с подобными реалиями. Ты любишь отца, боготворишь его, а он тобой пользуется. И что ты сделала, когда все это узнала? Забрала ее оттуда, помогла сбежать. Ты инсценировала ее исчезновение? Я инсценировала убийство. Я хотела подставить Сауля, чтобы он заплатил за то, что сделал. Я убедила Ребекку убежать со мной, сделала новое удостоверение личности и паспорт, уговорила уехать вдвоем из страны, чтобы никогда больше не слышать об ее отце. Но для этого пришлось убедить самого Сауля, что она мертва. Так это ты отправила фотографии в газету и придумала кельтский обряд Фантибра. Я сделала фотографии и отправила в газету. Мне казалось, этого достаточно, чтобы подставить Сауля. Но его так никто и не обвинил, даже не заподозрил. Это же заклинатель змей, прирожденный манипулятор. Идея принадлежала самой Бекке. Я подвешиваю ее за ноги с головой в реке. Все в соответствии с кельтским обрядом и делаю снимки. Она в этом отлично разбиралась. Ведь отец всю жизнь вбивал ей в голову кельтские заморочки. Я была уверена, что почерк его выдаст, но ничего не получилось. «Видишь ли, Голден, то, что ты сделала, считается инсценировкой преступления, а это преследуется по закону. Вот почему я переписываюсь с тобой, используя данные украденной сим-карты, и когда вы ее вычислите, она никуда вас не приведет». «Так я и прикидывал», — подумал я, но ничего не написал. «Вы отправились в Амстердам. Вижу, ты зашел дальше, чем я думала. Мое почтение, Кракен». Я проигнорировал комплимент, ибо не заслуживал его. «Неужели никто не заметил, что с тобой 14-летняя девочка? Не буду рассказывать тебе о своих связях на тогдашнем черном рынке. Мы купили новые документы, и я стала приемной матерью Ребекки. Устроилась в ЦИСКО под новым именем. Это были очень хорошие, счастливые, спокойные годы. О прошлом мы с Беккой старались не вспоминать. А Сауль не пытался связаться с тобой, когда пропала его дочь? И неужели тебя не допросила полиция? Нет, я же говорил тебе, что у нас с Саулем отношений практически не было, а моя тогдашняя жизнь не предполагала постоянного места жительства. Думаю, полиция так и не нашла оснований меня допрашивать. Я была всего лишь родственницей, не поддерживающей связи с семьей. Хорошо, продолжай». Ребекка была очень хорошей ученицей, правда. Держалась всегда особняком, друзей у нее не водилось. Она защищала свой внутренний мир, избегая других детей. Мне не казалось это странным, учитывая обстоятельства. Она была полностью погружена в себя. По моей работе мы ездили в командировки в другие европейские города. Париж, Милан, Женеву. Я любила ее как дочь, которой у меня никогда не было. Я была ей как мать. Я очень старалась быть хорошей матерью, но у меня ничего не получилось. Почему ты так говоришь? Меня не было с ней рядом, когда начались все эти внутренние перемены. Где сейчас Ребекка? Я ищу ее с тех пор, как поняла, чьих это рук дело. Все началось в тот день, когда ты явился ко мне со сломанным мобильником, и я увидела кельтскую тройную смерть. Я отследила все продажи шокеров Тейзер. Ни одна ниточка не привела меня к Бекке, но я знаю, что за всеми этими убийствами стоит она, это ее почерк. Не забывай, что, прожив столько лет рядом со мной, она знает все о компьютерной безопасности. Скажи лучше о благородном искусстве хакинга. Называй как хочешь, но отнесись к этому серьезно. Ребекка идет за тобой по пятам. Я в опасности? В опасности все, кто, по ее мнению, не должен становиться отцом или матерью. Мне жаль, что я вмешиваюсь в твою личную жизнь, но я стала свидетелем вашего общения с Альбой Диас де Сальватьера, по крайней мере того, что зафиксировано в письменной форме. Если ребенок твоей начальницы – твоя работа, то ты в опасности. Если же отец кто-то другой, то нет. Заяви об этом публично, скажи всем, что ты не отец, и спасешься. Лучше поступить так и выжить, чем лишить ребенка отца, правда же? А то обоим родителям будут носить цветы на кладбище. «Я разберусь с этим раньше, чем ты думаешь», — подумал я. «А Асьер, он тоже в опасности?» — спросил я, чтобы сменить тему. «Если в этой серии вашего кино Асьер еще жив, опасность ему не грозит. Думаю, Ребекка выведала у Аннабель имя настоящего отца, потому и убила Хоту. Лучо будет в безопасности до тех пор, пока от него никто не залетит. Надежный метод контрацепции под названием Ребекка», — подумал я. «Я пишу тебе лишь для того, чтобы предупредить себя, Унай. Я должна рассказать тебе, что представляет собой Ребекка. Говори». Обаяние и способность манипулировать она унаследовала у отца. Он был фантастически расчетлив, ничего не делал просто так. А еще я быстро обнаружила, что она избалована. Сауль баловал ее, удовлетворял все ее прихоти, чего я не могла, да и не хотела себе позволить, тем более в таком суровом обществе, как голландское. Ребекка продолжала изучать историю самостоятельно, посещала музеи. Однажды она увидела объявление о временной экспозиции в Амстердамском историческом музее. Она пришла в восторг, потому что прочитала в рекламе, что там будет выставлен котел из Гундеструпа. Да, я слышал про эту штуковину. Через несколько дней она рассказала, что хочет устроиться в музей волонтером, и несколько дней следила за персоналом, нанятым для выставки. В один прекрасный день сбила на велосипеде одну из стипендиаток, сломала ей лодыжку и отправилась в отдел кадров, как только пострадавшая сообщила в музей, что ей пришлось взять больничный. Ребекка подала поддельное резюме, устроилась на работу на пару недель и украла бесценный котел. И все это лишь для того, чтобы провести чертов ритуал, использовав в качестве жертв домашних животных, принадлежавших соседям. Она рассказала об этом как о невинной шалости, свято веря в то, что я буду гордиться ее отвагой и предприимчивостью. Котел она потом подбросила обратно в музей. «Как ты ей разрешила, Голден? Не думал, что ты склонна поощрять такие действия». Я очень разозлилась. Ты даже не представляешь, как меня это взбесило. Но Бекка меня не понимала. Для нее эти кошки и собаки не имели ни малейшей ценности. Она очень гордилась своим подвигом. Я выгнала ее из дома. Что? Она была совершеннолетней, а за время нашей совместной жизни я дала ей достаточно навыков, чтобы самостоятельно зарабатывать на жизнь. Подарила ей новую личность. За годы, прожитые вместе, от нее требовалось соблюдать одно единственное условие. Она не должна искать отца, выслеживать его, делать попытки с ним связаться. Сауль был опасен. У его сестры имелись связи в официальных структурах, и я запросто могла оказаться в тюрьме за похищение несовершеннолетней. Но те давние события в Кабессон-де-Ла-Саль стали ее навязчивой идеей. В том, что с ней произошло, она обвиняла четверых витарианцев и девушку, переспавшую со всеми четверыми. «Когда ты принес мне сим-карту, я поняла, что ты один из них». «Значит, ты ничего о ней не знаешь с тех пор, как с 1998 года. Никогда себе не прощу. Надо было отвезти ее к психологу, помочь измениться. А я вместо этого выгнала ее из дома. Как ты думаешь, Унай, могла ли она измениться? Вряд ли, она была так одинока. Но кроме пятерых студентов в лагере, был еще один человек, которого она ненавидела. Узнав из твоего мобильника, что Бекка начала убивать, я была уверена, что она придет и за мной. Видимо, она решила свести счеты с прошлым. Но в любой преступной карьере существует триггер, травматический фактор, точка невозврата, которая заставляет человека решиться и начать убивать», — написал я. «Как думаешь, что подтолкнуло ее к убийству после стольких лет?» Несколько секунд чат молчал. Голден не отзывалась. «У меня есть теория. Юные самоубийцы», — наконец ответила она. «Ты имеешь в виду Химену Товар? Да, ту девочку, которую Сауль удочерил после исчезновения Ребекки. Думаю, Ребекка услышала новость и решила, что Химена покончила с собой из-за того же самого, что Сауль некогда проделал с ней, из-за тех же мерзостей. Возможно, это и стало триггером. Ребекка взялась за дело и попыталась связаться со всеми вами, если только она не сделала этого раньше. Я подумал о том, как в 2014 году впервые готовился стать отцом. Я спрашивал себя, верна ли теория Голден, не следила ли Ребекка за нами уже тогда, не покусилась ли она на мою жизнь, если бы беременность Паулы не оборвалась так внезапно. Я отогнал от себя эту мысль. Нужно было сосредоточиться на настоящем. Вот зачем ты подделывала аккаунты в группах суицидников. Я так и не нашла следов Химены Товар, но уверена, что рано или поздно найду. Я хотела знать причины ее самоубийства. Эти ребята обычно довольно откровенны, когда скрываются под ником. На форумах, где я тусовалась, обнаружилось много чего. Дети, готовые покончить жизнь самоубийством после издевательств в колледже. Девочки, страдающие анорексией, любовные драмы. Были и жертвы насилия. Довольно много жертв насилия, о котором не знали даже самые близкие люди. И все же, почему Ребекка хочет отомстить нам, а не Саулю? Спросил я. «Разве тебя не учили, как помочь жертвам сексуального насилия, Кракен? Среди них нет никого, кто не чувствовал бы себя виноватым. Я не должна была идти с ним. Я не должна была приглашать его домой. Я не должна была надевать эту юбку. Я не должна была целовать своего папу. Я не должна была...» Годы напролет я выслушивала, как Бекка оправдывает Сауля всякий раз, когда я его обвиняла. Она защищала его и одновременно ненавидела. У нее комплекс Электры. Она это знает и чувствует себя виноватой. Свою ненависть она направила на вас. Сауля она и пальцем не тронула бы. Она слишком его любит. Она все еще влюблена в него. Это похоже на болезнь. Для нее он по-прежнему самый прекрасный отец в мире. Самый умный, самый добрый. Она все еще жертва его обаяния. Да, она была права. Если это дело рук Ребекки, я означал для нее то же самое, что Аннабель Ли и Хота. Подскажи мне что-нибудь, чтобы я не сидел сложа руки, Голден. Получается, ты не даешь мне никаких улик, которые я мог бы представить своему руководству. Скажи, под каким именем скрывается Ребекка? Пока не знаю, но будь уверен, что четверо из лагеря с ней встречались. Она где-то совсем рядом. Тогда с чего мне начать? С любой мелочи, которая поможет ее разоблачить. Например, имена. Ребекка никогда ничего не делала просто так. Это макиавеллиевская черта, также досталась ей от отца. Не забывай, она превосходный манипулятор и первоклассный хамелеон. Ребекка может подкрасться с любой стороны, пока ты разбираешься с делом. Я все еще не получил от тебя никаких указаний, кроме самой истории, которую ты не можешь доказать, потому что сама вне закона. «Они не поверят мне, Голден. В полицейском участке мне не поверят, и судья не пойдет мне навстречу. Это все, Кракен. Я и так здорово рискую, а я вовсе не сестра милосердия. Начиная с этой минуты, действуй самостоятельно. Я рассказала тебе все, что знаю, и больше на меня не рассчитывай. Я хочу жить спокойной жизнью, если только Ребекка не придет и за мной. Пока, Кракен. Это прощание. Подожди», — остановил я Голден. «Если мне от тебя что-то понадобится, я нарисую у себя на балконном стекле черный крест, хорошо?» Но секунду спустя экран потемнел, и у меня возникло сомнение, встречусь ли я еще когда-нибудь в жизни с неуловимой Golden Girl. Я зашагал по тропинке через парк и сел в машину. Когда вернулся домой, мозг у меня кипел. Еще бы мне предстояло сразиться с Ребеккой. Если я отец нашей с Альбой дочери, она попытается меня убить, если отец Нанчо, я вне опасности. Это был вызов мне лично, а заодно и моей дочери. Закрыв за собой входную дверь, я достал новый мобильный и позвонил Тасио в Лос-Анджелес. «Как продвигается сериал?» — поинтересовался я. «Живу в бешеном ритме, как типичный шоураннер. Ты представляешь, который сейчас час в Калифорнии? Я проигнорировал его комментарии, хотя и отметил, что около 5 утра. «Скажи, ты уже написал сценарий «Жало Белого города»?» «Как раз этим занимаюсь, но еще не закончил». «А почему ты спрашиваешь, Кракен?» В его голосе прозвучало любопытство. «Наконец-то мне удалось его разбудить. Я должен рассказать тебе кое-что новое, и ты сможешь использовать это для работы. Если это обогатит сюжет, я само внимание».